Глава 9. Пока шли, вернулся еще один поисковик, на этот раз со стороны гор, от которых мы постепенно удалялись. В нем содержалась информация о поселении троллей, и я ничуть не расстроилась, что мы идем в противоположном направлении. Ради интереса открыла внутрисистемную карту, чтобы хоть немного понимать, где мы находимся, и чуть не рухнула от неожиданного открытия. Вот это да! «Осторожно!» — перехватил меня за руку идущий неподалеку Кирилл, когда я запнулась о камень, который не заметила. На что отвлеклась? «Да так...» Сморщив нос, хотела сначала умолчать, но потом подумала, что это уже паранойя. Да и глупо, по большому счету. «Глянула системную карту. У тебя есть?» «Да, конечно. Только показывает лишь те места, где я проходил лично». С досадой цыкнул мужчина, охотно развивая тему. «По идее, логично, классическая игровая схема. И что тебя так удивило?» «Моя карта показывает в том числе те места, откуда вернулись поисковики», произнесла вполголоса, чтобы не создавать лишний ажиотаж раньше времени. «Причем достаточно подробно, с возможностью пятикратного увеличения». «Круто», — одобрительно присвистнул Ракшас. «А показывает только местность или вместе с мобами?» «В том-то и дело, что вместе. Причем еще и подсвечивает их разным цветом. Одной жирной точкой, но сам факт!» — зачастила я с воодушевлением. «Только я не совсем понимаю градацию. Допустим, поселение гоблинов — красное, а поселение гнолов — коричневое. Роща с гиенами — оранжевая, а холмы малоросликов — голубые». «Почему голубые?» «Так и тянет нелепо пошутить». Приглушенно фыркнул Кирилл, покосился на меня и серьезно закончил. «Но не буду. Действительно странно. Логичнее был бы зеленый, дружественный. Придется, как и прежде, выяснять опытным путем». И без какого-либо перехода вдруг заявил. «А новые рожки тебе очень идут. Выглядит, как корона». «Наверное, это был комплимент. Но я как-то не оценила». Натянуто улыбнувшись, предпочла перевести тему и снова спросить совета. «Почему нет?» «Как думаешь, что стоит развивать, когда появятся новые свободные очки?» И вроде как в шутку добавила. «Харизму не предлагать». «Да, харизма — такое дело», — понятливо ухмыльнулся Кир. «Неоднозначное. Честно, сложно предлагать, не видя всей картины». «И просить довериться?» — посмотрел мне в глаза и спросил то, что меня уже начинало угнетать. «Рано?» «Я тифлинг». Не сумев выдержать его пытливый взгляд, отвела свой. «Выбрала расу наобум, когда запаниковала от нехватки времени. Раньше даже не слышала о такой. Вот только система после обновления дала понять, что я не просто инфернал, а коварное и злобное существо. Да, я понимаю, что мы те, кого взращиваем в себе сами, но я же не буду бегать за окружающими, чтобы объяснить это каждому. Вот скажи, что бы ты обо мне подумал, если бы увидел до того, как в мир пришла система? Что я доброжелательная и компанейская, или коварная и себе на уме? Предпочту спасти или предать? Поделиться или отнять?» «Глобально», — озадаченно хмыкнул Ракшас, и какое-то время мы шли рядом молча. «Но разумно. Понял, к чему ты. Но знаешь, я скажу так. Я вижу, кто ты внутри. Даже скорее чую, считая это моей расовой особенностью — распознавать чужую суть. И вот что я тебе скажу. Настен, внутри ты точно не тварь. Да, где-то эгоистично и скрытно, но это нормально. Я бы сильнее удивился, будь это не так. Так что смотри сама. Тема доверия действительно серьезная штука. Каждый должен определиться с нею сам». «И вроде правильные вещи сказал, местами даже приятные. Но я-то просила другого». А Кирилл, словно подслушав мои угрюмые мысли, неожиданно продолжил. Впрочем, давай просто порассуждаем. Гипотетически, да? Твое основное направление — маг-призыватель. И третий уровень показал себя с весьма положительной и полезной стороны. Однако четвертый стоит уже 3 очка, и это весомый повод задуматься, стоит ли продолжать вкладывать опыт только в него. Я бы на твоем месте вложил. Пока уровни зарабатываются относительно быстро, что в обычных играх работает в среднем уровне так до 20-го. Стоит развивать именно те навыки, которые существенно облегчают жизнь. В нашем случае — боевые. Только не стоит забывать и о тех, которые имеют более узкую специализацию. Например, личные или скрытые. У тебя ведь они тоже появились. Кивнула, уже зная, что сам Кирилл взял 15-й уровень, а значит, понимает, о чем говорит. Но тут думай сама. Насколько ценный это навык? Стоит ли вложить в него хотя бы те же 2-3 очка или все бухнуть в призыв? Интеллект, как я понял, у тебя уже хороший. Мудрости тоже более или менее хватает и на бой, и на последующее лечение. Силу, выносливость и ловкость подтягивают кольца, да и вещи, думаю, скоро сможем начать делать чуть более полезные, чем никакие. Думай, Настен. А вот не хочу. Хочу новое платье и наручки. И если наручки почти реально, то платье... Прекрасно зная, что выгляжу не ахти и совсем даже не как амазонка с картины Валеджо, а скорее как хипстер с уклоном в разбой, прикрыла глаза и решительно сунула все 3 очка в развитие навыка призыва. Скоро бой. Я должна быть сильной. Пусть даже против гиен, но я должна быть сильной. Система тут же порадовала возможностью призыва аж 10 бойцов уровнем меньше моего на 1, плюс 1 сильного на 3 уровня выше моего с возможностью выбора специализации. Но после этого показала практически фак. Только в цифровом выражении. «Вот же мразь, а!» — прошипела себе под нос. Ну а так как Кирилл все еще шел рядом, то и ему пожаловалась. 5-й уровень мага-призывателя можно взять только за 5 очков. Представляешь? 5! А что не 10? Ничего себе расценочки. Протяжно присвистнул Ракшас и, конечно же, не удержался. Полюбопытствовал. Ну, хотя бы стоило того. Подумав, кивнула. 10 бойцов на уровень ниже моего, плюс 1 на 3 уровня выше. Но только на час. Зато теперь сразу понятно, что следующие очки ты будешь вкладывать во что-то другое. С невеселым смешком констатировал мужчина. Кстати, напомни, какого ты сейчас уровня? 17-го. Что-то подсчитав в уме, Кирилл кивнул сам себе, а потом озвучил и мне. Пока придержи до 20-го хотя бы половину. Думаю, на нем может открыться еще какая-нибудь полезная обилка. Можно будет сразу ухнуть все в нее. Но тут уж, конечно, как масть пойдет. О, умник твой летит. Я тоже заметила умницу, причем ради интереса отправила ему навстречу заклинание «Дотошное исследование». Ведь сегодня еще не присматривалась к своим бойцам и с удовлетворением отметила, что питомец не отстает от меня по уровням, и привязка потихоньку растет. Сейчас она у него была уже 4/10. Интересно, что произойдет, когда она станет максимальной? И когда? Вот бы узнать заранее. Но пока, увы, я знала лишь подробности о тварях, населяющих рощу. Эту рощу, кстати, мы уже видели сами, и я бы назвала ее полноценным лесом, размеры впечатляли. Так вот, твари. Мой умница уже научился сам классифицировать противника, что неудивительно на его-то уровне. Так что рассказал все, и название, и численность, и уровень опасности агрессивности. Это были гиеноклювы. Крупные псовые особи с вытянутой крокодильей пастью. Естественно, полный зубов. Всего их было 2 стаи. Одна почти на опушке, вторая западнее и глубже в лес. Та, что ближе, насчитывала 2 дюжины особей и по системной шкале была априори агрессивна ко всему живому. Уровень тварей — от 13 до 15, вожак — 18. Когда я рассказала об этом Семену, орк удовлетворенно ухмыльнулся, явно планируя набить на тварях побольше опыта. Но сначала мы все равно дождались мою банду, а я решила подстраховаться и под одобрительный свист мужчин призвала еще 3. На Аню старалась не смотреть, и так знала, что градус ее неприязни ко мне только растет. Но разве я виновата, что она такая инфантильная бестолочь? Ну вот ни разу. Кстати, 3 новых бойца снова оказались новыми во всем. Один был похож на саблезубого бордового кенгуру с мощными лапами-кувалдами, словно вытесанными из камня. Второй напоминал сороконожку с клешнями, как у краба. А третий выглядел как бред импрессиониста — серо-бурмалиновый пенек с ветками-щупальцами и огромным ртом в центре. В общем, увидеть я себя и свою банду со стороны никогда бы не рискнула подойти ближе и спросить путь в библиотеку. Никогда! Итак, слушаем вводную. Семен снова решил заранее распределить задачи между нами. Основной опыт бью я, Леха и Темыч. Кирилл на подхвате. Ира, тоже не отставай. Если получится, оставьте парочку недобитков Ане. Поднимем ей 2 уровней, пусть хотя бы немного прокачает кулинара и портного. Настен, без обид, но ты у нас и так амба, так что будь в резерве. Впрочем, если увидишь, что дело дрянь, не спи. Задача ясна? Вопросы, возражения? Нет? Отлично. Погнали! Было, конечно, обидно, но я его понимала. Наверное, не стоило светить своим 17-м уровнем вот так сразу. Но, с другой стороны, это первый путь к крысятничеству. А я вроде как за командный дух, да? Уговаривая сама себя, я вроде как даже успешно, благоразумно держалась позади основной команды и послушно придержала бойцов, когда мы заметили монстров, а те нас, и началось гораздо более интенсивное сближение. Вблизи гиеноклювы выглядели еще хуже, чем я представляла изначально. Крупные, плешивые, с налитыми кровью глазами. Они противно ухали-хихикали, грозно щелкали длинными пастями и чрезвычайно шустро нападали. При этом нападали всем скопом, и лично мне сразу стало ясно, что на 4 мужчин эта арава ну никак не делится поровну, тем более самый крупный монстр, судя по всему, вожак, моментально выбрал своей целью Семена, а остальные насели на ребят. Ирины стрелы, выпущенные достаточно метко, если и наносили урон, то несущественный. Леша был уже ранен, не успев отбить атаку слева, так что я безо всякого стыда спустила свою банду на противника, а сама сосредоточилась на помощи Семену. Он может и справиться с вожаком сам, но вдвоем будет сподручнее, верно? Рискнув, пока была возможность, подкралась на расстояние около 5 метров, это был рекомендуемый максимум, и активировала заклинание подчинения. Увы, мимо. Обидно, но я иного почти и не ожидала. Выгодав новый момент, атаковала псину молнией в бочину, что позволило Семену провести ряд сильных ударов по отвлекшемуся на меня противнику, но лично у меня сложилось впечатление, что меч наносит гораздо меньше урона, чем магия. По крайней мере, на мою молнию вожак хотя бы дернулся, а от весьма мощных ударов орка даже не поморщился. 3, 5. Основной бой, который я отслеживала краем глаза, был уже практически завершен, но вожак даже не думал умирать и, в принципе, выглядел бодрячком, то и дело нападая на Семена гигантскими скачками и оставляя на теле орка нехорошие рваные раны от когтей. Благо, у меня уже получилось подлечить его издалека, но сам факт не радовал. Силы этих двоих были явно неравны. А позади вдруг раздался истошный вопль Анечки. «Настя!» — предупредительно выкрикнул Семен, явно намекая на то, что моя помощь нужнее в тылу, где я, по идее, и должна была находиться. Но договорить не успел, его снова атаковал вожак, и орку стало не до разговоров. Поколебавшись, но лишь долю секунды, приказала крутящемуся рядом умнице уничтожить вожака любой ценой, а сама помчалась к девчонкам, которых еще недавно замечала на опушке. Но на месте их не оказалось. Лихорадочно закрутила головой, не понимая, как такое возможно. Куда они могли деться? Тут никого! Ко мне подскочил Кирилл, чей рукав был залит кровью. Но вместо просьбы подлечить, я сообразила сама, пригнулся к земле и начал чуть ли не носом по ней водить. «Настя, поисковик!» — потребовал мужчина, не поднимая головы. «Что-то знакомое, не пойму». Мысленно шлепнув себя по лбу, могла бы и сама догадаться, тут же создала нужное заклинание, а затем и второе, приказав им искать девчонок. Фиолетовые ленты рванули по косой на запад, и у меня в голове забрезжила нехорошая догадка. Тут же создала третью, больше всего мечтая ошибиться. И нет, я не ошиблась. «Это гоблины. Девчонки еще живы, но их уносят и довольно быстро. Твари!» «Догоним». «А какие есть другие варианты?» Мрачно скривившись, обернулась назад и отметила, что Артём и Алексей наконец добили своих противников и, тяжело дыша, идут к нам. Поспешила к ним навстречу и прямо на ходу сформировала комплексное лечение сначала на одного, затем на второго мужчину. Времени разбираться в степени повреждений нет, лучше перебдеть. Кстати, как там дела у нашего командира? Кстати, не очень. Судя по всему, только помощь умницы, который в своей любимой манере изловчился и откусил голову вожаку, и как только в него это влезло, спасла орка от новой порции ранений, слабо совместимых с жизнью. Не сказав ни слова, думаю, сам все понял, молча наложила на него новое лечение, пока сам Семен, привалившись к дереву спиной, жадно пил что-то из числа зелий, и озвучила безрадостную информацию. «Вот же ублюдки мерзопакостные!» — с чувством ругнулся мужчина. «Как чуял, не хотел с ними связываться!» «Но все равно сами на рожон полезли. Ладно, 5 минут на перекур и выдвигаемся. Догнать вряд ли догоним, но нагнуть эту шоблу святое. Что по уровням?» Все, в том числе и я, взяли по одному уровню, но если мужчины уже наверняка распределили очки по статам, то я, как и советовал Кирилл, пока придержала их на будущее. Да и во что вливать? Для новых заклинаний нужно 5 очков, для нового уровня мага-призывателя — столько же. А остальное сейчас действительно не актуально. Хотя... Устроив самой себе мозговой штурм, покосилась на мужчин, обсуждающих дальнейшую стратегию, и, поколебавшись, все-таки спросила. «Ребят, у меня есть расовая характеристика — инфернальность. Если ее прокачивать, я буду внушать окружающим страх. Стоит или нет?» «Всем окружающим», — напряженно уточнил Семен и зачем-то переглянулся с Кириллом. «Тут написано «аура страха», — я пожала плечами. «По идее, довольно полезно против врага, да?» «И, скорее всего, условно активная», — задумчиво предположил Кирилл. «А давай. Много нужно вкачивать, чтобы она стала активной». Проверив уровень инфернальности, 4 ответила. «Хотя бы 1. «Давай». И я отправила 1 в эту неоднозначную особенность. Подождала, напряженно изучила суровые лица мужчин, которые стояли напротив, и аккуратно уточнила. «Ну как?» «На первый взгляд, никак», — ответил за всех Артём. «А кнопка активации появилась?» Снова нырнула в себя и радостно кивнула. «Да, попробовать?» «Нет!» Что примечательно, мужчины выкрикнули хором, даже обычно отмалчивающийся Лёша. Это было почти смешно, но я понимающе хмыкнула и посерьезнела. А еще припасла оставшиеся 2 очка на будущее. Сначала проверю эту способность в бою с гоблинами, и только потом буду решать, стоящая она или нет. «Поспешим», — наконец резюмировал Семен, когда мы торопливо облутали трупы и быстро-быстро проверили, нет ли в сферах чего полезного для предстоящей битвы. шкура для кожевника, клыки и когти для ювелира, печень для зелий, парочка колец с двумя единичками на выносливость, наручи с ловкостью и шлем вожака на 3 единицы силы, который выпал мне, но я отдала его Семену. При этом шлем только назывался шлемом, но когда орк его надел, то стал окончательно похож на варвара. Шлем выглядел как только что освежеванный гиеноклюв, просто накинутый поверх головы. Интересно, когда с мобов начнет падать нормальное оружие? И начнет ли? Или придется делать самим? Мне-то и клинка с паучихи достаточно, а вот мужчинам, похоже, уже маловато. Не рискуя понапрасну, но и не задерживаясь дольше необходимого, я осмотрела свою банду на предмет ранений. Если у кого и были, никто не признался. Снова отправила умницу на разведку, а мы с мужчинами взяли бодрый темп и порысили к гоблинскому поселку. Бежалось легко, что, впрочем, не сильно удивляло. За последние дни я серьезно подтянула все, что раньше просиживала и пролеживала на диване. Ну, а регулярно увеличиваемые системные характеристики доделали остальное. Никто не сопел, тяжело не дышал. Все бежали молча и сосредоточенно. Даже те мои бойцы, которые имели короткие лапки. Поселение мы увидели издали. Оно располагалось практически в чистом поле и выглядело как несколько десятков унылых халуп вперемешку с кривыми косыми кожаными палатками. Все это было обнесено относительно невысоким деревянным частоколом, но лично у меня сложилось впечатление, что это не оседлое поселение, а наспех сооруженная времянка. «Не поселок, лагерь», — озвучил мои мысли Кирилл, изучающий стойбище внимательным прищуром. При этом он держал правую ладонь козырьком над глазами, а на мой косой взгляд развернуто пояснил. Активировал бонус «Зоркость», эффект как у бинокля. Впору завидовать, но все знать и уметь невозможно, так что я просто кивнула и сосредоточила внимание на донесении вернувшегося умницы. По всему выходило, что в лагере сейчас почти 50 бойцов-гоблинов 12-13 уровней, 3 гоблина-шамана 15-го и 1 гоблин-старейшина 18-го. «Серьезная Тима», — поморщился орк и пытливо взглянул на меня. «Что ж, Настен, пора призывать твоего супербойца. Лучше танка и помощнее. Желательно с какой-нибудь суперспособностью собирать на себя внимание основных сил противника». «Вот ты загадал!» — фыркнула, не удержавшись. «У меня вообще-то всего одна кнопочка — призвать танка. И все». «Ладно, ладно. Я ж так...» Поморщившись, Семен договорил едва слышно. «За девчонок переживаю». «Они живы», — заверила его самым уверенным тоном, какой только смогла изобразить. «А остальное вылечим. Все готовы? Помним, да, что призыв бойца всего на час? Может, ближе подойдем?» «Не стоит», — качнул головой Кирилл, не прекращающий изучать лагерь противника. «Нас уже заметили, у них есть арбалетчики. Та еще дрянь в умелых руках. Лучше отправь мощного бойца на таран, и пусть агрит всех, до кого дотянется. Дальники-маги пусть снимают стрелков, ну а там и мы подтянемся. Пока нет дыры в ограждении, там нам делать нечего. Снимут на подходе». По возможности, додумав все, что недопоняла, я с умным видом кивнула, нажала кнопочку «Призвать танка» и невольно отступила на шаг, когда передо мной прямо на земле закружилась бордовая горизонтальная воронка портала, и из нее сначала пахнуло адским жаром, а затем вылез... «Мощно!» — крякнул Семен, с опаской изучая краснокожего, четырехрукого кентавра шириной с 2 мускулистых быков и жуткой клыкастой мордой, увенчанной мощными бараньими рогами. Явно не веган. Характеристики видно. Тип существа — усиленный боец. Вид существа — инфернал. Подвид существа — демон третьего круга. Гендер существа — самец. Уровень существа — 21. Личные способности — боец ближнего боя, танк. Индивидуальные характеристики. «Неистовый берсерк», — зачитала я вслух то, что выдало по нему заклинание дотошного исследователя, не став говорить лишь про отсутствие имени и привязки. «То, что надо», — обрадовался орк. «Называй бойца каким-нибудь Мурзиком и поспешим. Тревожно мне за девчат». «Мурзиком? Вот этого громилу? Вот еще! Нарекаю тебя Бурелом!» произнесла я с немалой долей пафоса, отчего демон восторженно взревел. Артём аж присел слегка, Алёша отшатнулся. Да и я ощутила на пару секунд дискомфорт в ушах и голове, но предпочла сделать вид, что всё в порядке. Зато привязка пошла. И, может быть, зря, ведь всего через час он исчезнет, но в нашей ситуации ничто не будет лишним. «Бурелом, в атаку!» скомандовала снова, не забывая уточнять водные данные уже на бегу. «Уничтожить всех до единого гоблинов! Только гоблинов! Пленников и существ других рас не трогать! Давай, парень, покроши врагов на фарш! Разбей их гнилые бошки! Сожри сердца и высоси мозги! Больше крови демонам крови!» «Вдохновляюще!» Вполголоса пробормотал бегущий рядом со мной Кирилл, когда бурелом взревел снова и, рыхля пудовыми копытами плотную землю, рванул в сторону лагеря с неумолимостью локомотива. Последнее сама придумала или рекомендация системы? Вместо ответа я натянуто улыбнулась, потому что и сама от себя этого не ожидала. Я не такая. И предпочла отдать новую серию приказов тем своим бойцам, кто мог разить врага издали. Впрочем, остальным, в том числе нам, дело тоже быстро нашлось. Бурелом снес забор из не самых тонких бревен с такой пугающей легкостью, что только отрыбь взяла, и сходу начал громить лагерь изнутри, грамотно отвлекая на себя всех без исключения гоблинов. В итоге мы с ребятами вбежали на чужую территорию уже в самый разгар месилова, и не знаю, как они, а я искренне ужаснулась возможностям демона всего лишь 21 уровня. Это была реально мясорубка. В отличие от меня, мужчины не теряли времени на то, чтобы постоять и потупить, а разбегались по лагерю в разные стороны, безжалостно добивая тех, кто попал под копыта бурелома, но имел наглость еще трепыхаться. Сама я неуверенно осмотревшись, почти сразу обнаружила в центре лагеря несколько клеток с пленниками, в одной из которых жались друг другу Ира и Аня, и поторопилась к ним. Не понравилось мне, что рядом с ними метался какой-то особенно противный лысый гоблин. Наверняка ведь какую-нибудь подлость задумал. Интуиция меня не подвела. Не отпуская от себя далеко умницу и еще трех самых сильных, на мой взгляд, бойцов — Бадуна, Айзу и Пумбу, я почти добралась до клеток, когда нас заметил лысый коротышка, на шее которого болтались чьи-то окровавленные и явно свежие уши. И в нас полетело что-то вроде молнии, но из зеленого дыма. Бадун метнулся ей наперерез, закрывая меня своим телом, и это спасло меня, но убило его. Молния просто растворила половину бойца, а вторая половина рухнула на землю невнятным разлагающимся куском. «Ух ты, мерзота!» — рявкнула я, испугавшись, но больше озверев от чужой подлости. «Да я тебя голыми руками порву!» Уж не знаю, что во мне перемкнуло, но я не бросилась на гоблина в наверняка самоубийственном порыве, а остановилась, выгнулась грудью вперед, как птица, завела разведенные руки чуть назад, активировала ауру страха и закричала так, как не кричала никогда. Это был полноценный вопль баньши, и он реально подействовал. Правда, не только на гоблина, который посерел всем телом и упал на колени из-за подкосившихся ног, но и на тех, кто сидел в клетке рядом с ним. Видимо, диапазон у моей способности был достаточно широк. Стараясь не думать о том, что причинила вред невиновным, и в принципе предпочитая пока не отвлекаться, я медленно приблизилась к гоблину, которого уже рвали на части воодушевленные моим воплем Айза и Пумба. А умница метнулся чуть левее, одним махом откусывая голову незадачливому гоблину, посмевшему пробегать мимо. Тренькнул новый уровень. Ощущая себя довольно двойственно, одновременно всемогущий и немного неловко, ведь мою ярость видели те, кто сидел в клетках, я предпочла сосредоточиться на битве, крутя головой во все стороны, чтобы понимать, кто вообще побеждает и как быстро. Естественно, мы. Утыканный стрелами бурелом без видимого труда растоптал очередную палатку, поднял на рога глупца, рискнувшего попасться ему на пути, яростно взревел, когда в его мускулистый бок откуда-то слева прилетела кривая оранжевая молния, и на всех парах рванул на обидчика. В общем, сами виноваты. С момента начала атаки прошло не больше получаса, ну или около того, как все было кончено. Бурелом, припадая на левую переднюю ногу и довольно скались окровавленной мордой, подошел ко мне то ли за похвалой, то ли за новым заданием. Но я не придумала ничего умнее, как пафосно поблагодарить его за службу и отправить кормиться. Судя по воодушевленному реву, от которого захотелось позорно отшатнуться, но я пересилила этот порыв, это пришлось демону по душе, и он довольно быстро нашел себе самую привлекательную кровавую кучу, которая еще недавно была живыми существами. И нет, я не буду об этом думать. Ко мне торопливо приблизились Семен и Артем, а Кирилл и Леша, насколько я могла видеть, ходили по лагерю и добивали тех, кто казался им недостаточно мертвым. Орк же первым делом, изучив клетки, которые были изготовлены из толстых брусьев и то ли лиан, то ли жил, вооружился длинным кинжалом и не без усилий, но вскрыл их одну за другой. Артем помогал сначала ему, а затем пленникам выбираться из клетушек, в которых можно было только сидеть. Ну, а я занялась тем, что умела — лечением. Правда, из четверых пленников от меня не отшатнулась только Иришка, но взгляд все равно отвела. А двое последних мужчин вообще никак не отреагировали. Просто они были без сознания. Не став тяготить их своим присутствием, я предпочла тоже походить по лагерю, чтобы собрать добычу с гоблинов. Но особо ничем не поживилась. Мне удалось найти всего 3 сферы. Понятно, что мои бойцы вырезали, если не половину лагеря, то 1/3 точно. Но эти гоблины были уже слишком низкого уровня, чтобы я получала с них лут. Ну, хотя бы опыт капал. А это что? Посох тлена. Содержит заряд мгновенного тлена. Перезарядка раз в 3 минуты. Вот от чего погиб Бадун. Гадость, но придержу. Не факт, что буду пользоваться сама, но остальным показывать пока не стоит. Просто не стоит. Еще с гоблинов мне выпало ожерелье дерзости. Да-да, из ушей. Кольцо на 2 единички мудрости, ботинки скорости и ядовитый клинок подлости. Последний выглядел неплохо. Немного смущало название. По размерам это был скорее длинный кинжал, но плюс 2 единички к силе и 1 к ловкости намекали, что вещь стоящая. Ее я тоже решила пока придержать. В конце концов, заработала.